Глава седьмая. Маленькое счастье. Первый шаг к большому. Или практические рекомендации, как научиться быть счастливыми. Вы хотите быть счастливыми? Вероятно, да. Кто же из людей от этого откажется? Так давайте учиться. На самом деле, научиться быть более счастливыми, чувствовать себя значительно лучше, не слишком сложно. Достаточно придерживаться простых рекомендаций. Ведь счастье, как мы с вами выяснили, это не только врожденный дар, но и свойство приобретенное. Мы можем воспитать в себе привычку быть счастливыми. Конечно, вы не станете ходить и улыбаться независимо от обстоятельств, это уже явление из несколько другой категории. Но если возьмете на себя труд несколько перестроить свое восприятие реальности, то скоро убедитесь, насколько более позитивной, радостной и качественной стала ваша жизнь. Более того, вы заметите изменения и в окружающих людях. Ведь все в этом мире взаимосвязано. Давайте жить сегодня. Как часто мы себе чего-то не позволяем, откладывая на завтра. Встречу с приятными нам людьми, незначительную покупку или поход на интересное мероприятие. И на следующий день рутина нас не отпускает, снова что-то важное для нас откладывается. В итоге на неопределенный срок. Люди вообще любят кормить себя завтраками. Почему мы так делаем? Чаще всего потому, что не хватает времени. Но времени хватает на просмотр очередного скучного сериала, на чтение примитивного детектива и прочие не слишком осмысленные занятия. При этом мы считаем себя ужасно занятыми, серьезными людьми. Но чувствуем ли мы себя счастливыми? Скажите, вы счастливы, когда смотрите телевизор? Или в очередной раз проходите всю ту же компьютерную игру? Вы действительно счастливы? Подумайте. А почему вам не хватает времени, например, на общение с друзьями? Возьмите хотя бы 2 дня в неделю и запишите, а чем вы занимались в течение этих 2 дней. Уверяем вас, вы сильно удивитесь количеству свободного времени, которого вы просто-таки не заметили. А ведь это время вы могли использовать для чего-то нужного и важного. Встретиться со старым другом, с которым никак не получается нормально пообщаться. Заглянуть в гости к родителям или детям, сводить вторую половинку в ресторан или театр, прогуляться по музею или выставке какого-нибудь художника и зарядиться впечатлениями. Почему бы и нет? Между прочим, вы можете поучиться мудрости жизни у малышей. Понаблюдайте за детьми. Они чаще всего улыбаются и радуются жизни. А вы? А окружающие вас люди? Мрачное, озабоченное, унылое выражение, словно приклеено к лицам большинства людей. Но ведь детство есть и должно быть в каждом. И вы можете найти счастье в состоянии детскости. Прежде всего, учитесь жить настоящим. Очень часто мы, взрослые и серьезные люди, долго помним о плохом. Обругал начальник. До вечера плохое настроение. А то и до ближайших выходных. Наступили на ногу в метро. Придем на работу и обхамим секретаршу, ведь нас разозлили. И так далее. Но ведь если вы потренируетесь, то сможете быстро забывать о плохом событии, не хранить его в памяти. И жить вам станет значительно проще. По сути, наша жизнь здесь и сейчас. И мы должны использовать каждый момент, чтобы жить, наслаждаться существованием, радоваться, меняться. Цените настоящий момент. Прямо сейчас прислушайтесь к себе. Ну, что вы делаете? Нравится ли вам та поза, которую вы занимаете в пространстве? Все ли вас устраивает? Почувствуйте себя живым и счастливым. Как научиться действовать и достигать поставленных целей? Ах, как часто мы употребляем это «бы». Если бы мы родились в другой семье и стране, если бы пошли в другой вуз, если бы... И это обычная, в общем-то, фраза, нешуточно мешает нам жить и быть счастливыми. По сути, мы жалеем об упущенных нами же возможностях. А зачем? Если вы действительно хотите стать, например, дизайнером, учитесь. В жизни существует множество возможностей, и даются они тем, кто их ищет. Почему бы не изменить свою жизнь? Что вам мешает? Неодобрение окружающих, но они не вы. И это ваша жизнь, которую вы вправе менять. Вспомните, сколько раз вы сами отказывались от возможностей, предлагаемых жизнью. А причина тому – страх перед будущим. По сути, большинство людей сидят в своем маленьком уютном болотце, не заглядывая вперед. Есть дом, работа, семья, и нет счастья. С другой стороны, так все живут. А вот если бы я был миллионером... Но миллионерами, как и художниками, режиссерами, великими хирургами, не рождаются. Ими становятся. Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал. И в этой фразе заключена глубочайшая мудрость. Действие чаще всего лучше бездействия, даже если последнее заключает в себе самые добрые побуждения. Учитесь искать свой путь, ловить шансы, предоставляемые судьбой. Что для этого нужно? Слушать себя, разумеется. Разберитесь со своими желаниями и устремлениями. Поймите, чего вы, лично вы, хотите от жизни. И, кстати, не совершайте серьезнейшую ошибку, не говорите «если бы». Почему? Существует мнение о том, что Вселенная слышит наши желания и помогает в их осуществлении. Произнесенные уходят в высшие сферы и вам начинают предлагать подходящие обстоятельства для реализации ваших планов. Но «если бы» говорится впустую. Итак, что нужно помнить? Формулируйте свои желания в утвердительном ключе. «Хочу изменить свою жизнь к лучшему», «Хочу зарабатывать больше денег», «Намерен достичь высот в карьере». Это просто. Достаточно пару дней акцентироваться на собственных формулировках и менять «если бы» на утвердительное и четкое желание. И вы очень скоро увидите, насколько лучше и счастливее становится ваша жизнь. Ведь мы счастливы, когда полностью реализовали свой потенциал, когда живем так, как того хотим сами. Вначале было слово. В словах, особенно в словах произнесенных, заключена огромная сила. С помощью слов вы можете приблизить состояние счастья. Слова, повторенные неоднократно, закладываются в наше подсознание. С помощью аффирмаций очень просто перестроить себя, настроить на позитив и счастье. Что же такое аффирмации? Это утверждения, которые помогают вам изменить ваш образ мыслей, сформировать желаемое будущее. В таком ключе аффирмациями можно успешно пользоваться для перестройки реальности. Но прежде всего поработайте с самими собой. По сути, аффирмациями являются все наши мысли, эмоции, слова, используемые в повседневной жизни. Прислушайтесь к себе. Как вы реагируете на окружающий мир? Нередко мы, помимо позитивных утверждений, используем и негативные. От этого следует отходить и как можно быстрее. Если вы хотите изменить к лучшему свою жизнь, используйте аффирмации в позитивной форме. Например, если вы часто в жизни повторяете «какой кошмар», вам придется перестроиться. Говорите, например, «какая прелесть». Фраза может быть произнесена с иронией, при этом она несет тот же смысл, что и первоначально. Но в подсознании откладывается ваше позитивное отношение к жизни. И уже спустя некоторое время вы заметите, что ваш взгляд на мир становится лучше, и жить вам гораздо приятнее. Помните, негативные мысли притягивают в вашу жизнь не слишком радостные события. И наоборот. Радостные мысли привлекают к вам счастье. Аффирмации можете составить самостоятельно, исходя из того, чего вам в жизни не хватает. Помните несколько условий. Аффирмации должны быть краткими. Их следует повторять хотя бы пару раз в день в течение недели. Частица «не» запрещена. И секрет здесь в нашем подсознании. Оно отрицание не воспринимает. Если вы скажете «я не хочу болеть», в подсознании отложится «я хочу болеть». Как вы думаете, что будет дальше? Вот именно. Можете и проблемы со здоровьем получить. Значительно лучше сказать «я здоров». Наши желания не есть случившиеся факты. Именно поэтому, создавая аффирмации, избегайте слов «хочу», «намерен» и прочее. Говорите о своих желаниях как об уже свершившихся фактах, или в крайнем случае как о том, чего вы достойны. Сравните «я намерен зарабатывать много денег», «я зарабатываю много денег» и «я достоин денег». Второй и третий вариант более действенны. А теперь несколько примеров аффирмаций, подходящих, на наш взгляд, любому человеку. «Я привлекаю счастье», «я привлекаю удачу», «я привлекаю богатство», «я привлекаю успех», «я выбираю жизнь, наполненную счастьем», «гармония и счастье наполняют мою душу», «я рожден, рождена для счастья, богатства, удачи, любви, успеха, радости» и так далее. «Жизнь приносит мне счастье», «я притягиваю к себе успех». Читайте аффирмации каждый день, утром и вечером, минут по 10, и очень скоро вы увидите, как меняется ваша жизнь, насколько радостнее она становится. Ведь счастье — это очень просто. Нужно в него верить, и оно обязательно будет.